Если Виктор не врет, и если он сделал по-настоящему разумный вывод из услышанного разговора между Лысенко и его абонентом, то нынешний обладатель бумаг – Лысенко, вне всякого сомнения, коллега Виктора. Эти двое работают в редакции, стало быть, журналисты. Зачем Сенчугова отдала документы Виктору? Свести счеты с Горолиным она могла бы и сама, изрядно пошантажировав его. Но, вероятно, гнев отвергнутой любовницы толкнул ее к более радикальному плану мести. Неужели она с помощью журналиста хотела разместить в прессе разоблачительный материал на Горолина? Отважиться на такое может далеко не каждый. Внушает ли доверие Виктор? Может, он сам не прочь сорвать куш и нагло врет Сенчуговой, что документы украдены? Судя по тому, что услышал Виктор, стоя за дверью кабинета, где Лысенко, воспользовавшись обеденным отсутствием сослуживцев, разговаривал по телефону, последний кого-то шантажирует. Скорее всего, этот кто-то – Горолин. Он может потерпеть полное фиаско, если документы попадут в печать, и заплатить щедро, чтобы этого не произошло. Первое, что надлежит сделать. Толпа граждан шатнулась к подъехавшему троллейбусу. Мне едва не прищемило дверью голову. Благодаря акробатической выучке удалось кое-как приткнуться на подножке, где я, как цапля, стояла на одной ноге. Теперь, согласно идиотским правилам, я должна буду выходить и входить обратно, пропуская ошалело плюхающихся на тротуар соплеменников. На следующей остановке я была прямо-таки вышиблена из троллейбуса шквалом беспорядочно вываливающихся людей. Но к моей великой радости среди этой человеческой лавины находилась до боли знакомая синяя куртка. Стоило ждать троллейбус из-за 10 минут ходьбы. Оказавшись на тротуаре, я сделала вид, что что-то ищу в своих карманах. Пройдя 50 метров, Виктор распахнул дверь и стремительно вошел в одно из тех зданий, придававших своеобразную архитектурную физиономию бывшему проспекту Ленина, ныне улице Московской, в котором размещалось огромное число офисов и контор. Он ловко прошмыгнул мимо дежурной, бегло показав ей пропуск, и стал подниматься по черной в чугунных кружевах и с деревянными перилами широкой лестнице. Я торопела, замерла на месте. Потом, подумав, что целесообразней обратиться за справкой к консьержке, наклонилась к оконцу, дабы расспросить сухощавую пожилую женщину с лицом, покрытым сетью морщин, перед которой висело табло с ключами. Она нервно оторвалась от газеты, которую читала, и подозрительно скосила на меня свои глаза. «Добрый день! Не подскажете, редакции каких газет здесь располагаются?» «Да, одна только редакция и есть, Тарасовские известия». Скупо поблагодарив дежурную, которая, с трудом оторвав от меня изучающий взгляд, снова уткнулась в газету, я вышла на улицу. Мне не пришлось долго рыться в памяти, как иные роются в записных книжках, чтобы вспомнить о Степане Сергееве, которого я неплохо знала еще со школьной скамьи. Он работал главным редактором Тарасовских известий. И теперь уже я извлекла из кармана куртки записную книжку и, открыв ее на букве «С», нашла его рабочие и домашние телефоны. Дома его, скорее всего, нет, день рабочий. Я подошла к телефону, опустила жетон, сняла трубку и набрала номер редакции. Когда на том конце провода юный альтсекретарши пропел «Редакция Тарасовских известий», я попросила к телефону Сергеева. Поинтересовавшись, кто его спрашивает, секретарша сказала «Сейчас узнаю». Вскоре в трубке зазвучал теплый, мягкий баритон Степана. «Танюша, сколько лет, сколько зим! С восторженной радостью произнес Степан. «Привет, Степа, как жизнь?» «Бьет ключом, да все по голове. Шучу, конечно. У тебя как дела?» «Есть одна проблемка. Не могли бы мы встретиться, поговорить? Срочно, что ли? Чем быстрее, тем лучше. Сейчас не могу, работы полно, давай вечером. Позвони мне 6:00 домой. Окей, Степа». «Рад был тебя услышать. Чао, Степа, до вечера». Я повесила трубку. Нет сомнений, что Степан обрадовался моему звонку и перспективе встречи. Одно время, когда мы общались более тесно, он был ко мне очень даже неравнодушен. Старая трогательная история, которая не при столь чрезвычайных обстоятельствах вызвала бы у меня приступ ностальгии и философской задумчивости. Тонким женским чутьем я уловила, что Степан все еще питает ко мне некий интерес. Затаенная, неотменяемая временем и моим дурашливо-дружеским обращением влечение. Просто так зачеркнуть, видно, ничего не удается. Дождик кончился. Мокрый асфальт лоснился, как блюдо с черной икрой. Глазами луж, ловя небо, деревья, дома. Я шла вдоль пышных витрин и жалких лотков, у которых невеселые продавцы, казалось, не торговали, а бестолково дежурили. Я заглянула в продуктовый магазин купить что-нибудь к обеду. Домой я вернулась 3:00. Первым делом приняла душ. После блуждания под дождем горячая вода казалась раем. Бросив на сковородку полуразмороженный антрикот, я открыла банку фасоли в томате. Она послужит отличным гарниром. Когда с обедом было покончено, я прошла в гостиную и, нажав на пульт, включила телевизор. Ровно 6:00 я позвонила Степану. Конечно, сегодня днем я, не сходя с места, могла попросить его о небольшом одолжении, но решила все же встретиться с ним в непринужденной обстановке. Мне подумалось, после 2 лет, в течение которых я не давала о себе знать, не очень вежливо и любезно будет вот так с бухты-барахты обратиться за помощью к приятелю.